Сейчас он решил это использовать. Я прошел сквозь пламя, был огнем и камнем, червем был среди мертвых тел. Когда Олег закончил петь, он был просто оглушен аплодисментами. Однако, несмотря на пьяное удовольствие, не мог не заметить осторожных взглядов некоторых посетителей трактира. Да и Шарра стала посматривать на него с какой-то опаской. «Не знаешь, в чем дело?» – шепотом спросил он сидящего рядом с ним Вашика, кивая в сторону опасливо косившейся на него девушки. «Да так, не обращай внимания!» – также шепотом ответил тот. «Это ведь песня из твоего мира, не так ли?» «Ну да, ваших-то я и вовсе не знаю. Не удосужился как-то выучить. А что?» «Да ерунда, в общем. Просто традиция одна, старая. Если в песне речь идет от первого лица, это означает, что события, в ней описываемые, происходили реально, и певец был их непосредственным участником. Ты не волнуйся, сейчас она частенько нарушается. Так что ничего страшного». «Так чего она так разнервничалась?» «Ну, традиции – вещь живучая. А в сочетании с плащом темного факультета, что на тебя надет, да всеми этими историями об убитом тобой боевом маге, поневоле станешь прислушиваться. Ты не отвлекайся, давай еще чему-нибудь спой». Олег взглянул в окно. Солнце зашло, на небе вовсю сияла луна. Он вспомнил о так и сидящей в ненавистном ей камне Вериене, о том, что завтра в его группе на огненном факультете будет практика по боевке, и, наконец, о древнем правиле. Чем лучше тебе вечером, тем грустнее будет утром. И понял, что праздник пора заканчивать. Выдвинутое им предложение расходиться по домам всеобщей поддержки не встретило. Фактически оно было бурно опротестовано всей честной компанией, найдя робкую поддержку лишь у одной ореолы, которой завтрашний практикум по боевым заклинаниям предстоял наравне с Олегом. Да и она, высказавшись в том духе, что выспаться, конечно, надо, тут же уточнила, что время на одну-две песни какой-либо решающей роли не сыграет, и со стороны Олега будет очень некрасиво покинуть их, не спев на прощание. «Ладно, но это последняя», – строго уточнил тот. Перехватив гитару поудобнее, Олег задумался, чтобы исполнить напоследок. «Спой о любви». Вдруг необычно тихим тоном попросила его Лиса. «У тебя такие необычные и красивые песни, но о любви ты почему-то не пел еще ни разу». «О любви?» – Олег задумался. Попсу он не переносил органически, а среди его любимых и выученных наизусть песен о любви было не так уж много, и вспомнить что-нибудь подходящее никак не удавалось. Не петь же здесь было Земфирина «Хочешь, я убью соседей». Да и цоевская восьмиклассница как-то не очень подходила к антуражу. Наконец он вспомнил одну красивую и печальную песню группы «Эпидемия», вполне подходящую под определение «О любви». Однако проблема была в том, что исполняться она должна была на два голоса. Подумав, он все же решил попробовать. «Поможешь?» – шепнул он на ухо сидящей рядом с ним Шарри. «Нужен женский голос. Не волнуйся, я буду суфлировать по мыслеречи». Та ненадолго задумалась, а затем нерешительно кивнула. Олег довольно улыбнулся. Несмотря на то, что ведьмочка продолжала его опасаться, ухаживание она воспринимала вполне благосклонно. Олег прикоснулся к струнам.